Я лежала рядом с Джейми, его рука покоилась на моем бедре, а сам он крепко спал. Я всматривалась в темноту спальни, слушала мирное дыхание спящего рядом мужа и вдыхала свежий ночной воздух, наполненный запахом глициний. Кончина графа Сен-Жермена знаменовала конец приема. Как только компания начала расходиться, взволнованно переговариваясь между собой, Людовик взял меня за руку и повел к той самой двери, через которую я вошла несколько минут назад. Красноречивый, в нужную минуту, сейчас он не тратил времени впустую. Он подвел меня к дивану, уложил на спину и задрал мне юбки, не дав мне вымолвить ни слова. Он не целовал меня и не требовал этого от меня. Это было частью соглашения, заключенного между нами. Луи был настоящим дельцом, не склонным прощать долги кому бы то ни было. Неважно, представлял ли он этот долг какую-нибудь ценность или нет. В его приготовлениях часть волнения была заменена страхом. И в самом деле, кто, кроме короля, осмелится заключить в объятия белую даму? Я была скована и совершенно не готова. В нетерпении он схватил со стола флакон с розовым маслом и быстро намазал мне между ног. Я лежала неподвижно, не произнося ни звука, чувствуя прикосновение его пальца, затем чего-то большого по размеру, и не испытывала ничего, ни боли, ни унижения. Это была обыкновенная сделка. Я ждала, затем после нескольких быстрых толчков он был уже на ногах, лицо покраснело от напряжения, руки торопливо застегивали брюки. Он никогда не посмел бы вести себя подобным образом с кем бы то ни было, и тем более с мадам де ла Турель, которая с готовностью, со значительно большей готовностью, чем я, разделит с ним ложе. Она ждет его внизу, в своих собственных спальных покоях. Я исполнила свою часть договора. Теперь и ему предстояло честно исполнить свое обещание. К счастью, никаких дальнейших притязаний с его стороны не последовало. Я ответила поклоном на его почтительный поклон, и он под руку проводил меня до двери. Таким образом, в кабинете для аудиенций я находилась всего лишь несколько минут, выслушав королевское обещание, что приказ об освобождении Джейми будет отдан завтра утром. Тот же самый господин ждал меня за дверью. Он поклонился мне, я поклонилась ему в ответ, а затем последовала за ним в зеркальный зал, чувствуя удушливый аромат розового масла и липкую жидкость на внутренней стороне бедер. Когда ворота закрылись за мною, я зажмурила глаза и подумала, что больше никогда не увижу Джейми. А если случайно встречу, то ткну его носом в розовое масло и не отпущу до тех пор, пока он не задохнется от его запаха и не умрет. А сейчас, вместо всего этого, я лежала рядом с ним, и его рука покоилась у меня на бедре. А я прислушивалась к его глубокому и ровному дыханию, и дверь в кабинет для аудиенции Его Величества захлопнулась для меня навсегда. Глава 29. Пучок крапивы. Шотландия! Я вздохнула, вспомнив прохладные реки и зеленые сосны Лалиброха, имение Джейми. Неужели мы действительно поедем домой? Думаю, что нам придется поехать туда. В указе короля о помиловании нам предписано покинуть Францию в середине сентября, иначе меня снова заточат в Бастилию. По-видимому, Его Величество согласовал свое решение с правительством Англии. поэтому меня не повесят сразу же, как только я сойду с трапа корабля. «Может, нам лучше поехать в Рим или в Германию?» – предложила я, внезапно разволновавшись. Более всего я желала вернуться домой, в Лариброх, и спокойно пожить в живописной Шотландии. Однако мое сердце замирало при мысли о дворцовых кознях и интригах. «Но если Джейми говорит, нам придется...» Он встряхнул головой, рыжие волосы упали ему на лицо. «Да, Шотландия или Бастилия. Для большей верности и дата нашего отъезда определена, и проезд оплачен». Он выпрямился и криво усмехнулся, отбросив волосы со лба. «Представляю, насколько безопаснее кажется герцогу Сандрингему или королю Георгу держать меня дома и постоянно у себя на глазах, чем шпионить за мной где-нибудь в Риме или Германии. А 3 недели отсрочки даны в угоду Джароду, чтобы он успел вернуться домой до моего отъезда». Я сидела у окна своей спальни, любуясь зеленым лесом Фонтенбло. Горячий и влажный воздух действовал угнетающе, подавляя волю и энергию. «Не могу сказать, что твое сообщение обрадовало меня», – вздохнула я, прижимая прохладный стакан к щеке. После вчерашнего дождя воздух был насыщен влагой, отчего одежда и волосы казались липкими. «Ты действительно думаешь, что так будет безопаснее? Что Карл откажется от своей затеи, когда узнает, что граф мертв, а деньги, полученные от Манцетти, пропали?» Джейми нахмурился, пробуя рукой щетину подбородки. «Хорошо бы узнать, получил ли он письма из Рима за последние 2 недели, и если получал, каково их содержание? Думаю, мы сможем это узнать. Ни один банкир в Европе не судит и сантима кому-либо из стюартов, разве что им решатся помочь король Испании Филипп или Людовик». Он опять брезгливо усмехнулся и пожал плечами. «Надежда же Карла Стюарта на мсье Дюверни или герцога Сандрингема совершенно беспочвенная. Как ты думаешь, мне нужно бриться?» «Думаю, что нет». Интимность этого вопроса внезапно смутила меня. Мы провели ночь в одной постели, но оба были слишком изнурены, и та ниточка, которая связала нас в беседке, была еще слишком тонка, чтобы побудить нас к проявлению страсти. Я провела ночь, наслаждаясь его теплым присутствием, но не могла позволить себе сделать первый шаг близости. Я наблюдала за игрой света и тени у него на плечах. И когда он повернулся, чтобы взять рубашку, меня вдруг охватило желание прикоснуться к нему, почувствовать его снова рядом с собой. Он просунул голову в ворот рубашки, и его глаза вдруг встретились с моими. Он с минуту молча смотрел на меня. Привычные утренние звуки наполняли дом. Это были голоса слуг, высокий голос Луизы, то отдающий приказания, то распекающий кого-то. «Не здесь», — сказали глаза Джейми, — «когда вокруг столько народу». Затем он опустил глаза, старательно застегивая пуговицы рубашки. «Не держит ли Луиза лошадей для верховой езды?» — спросил он. «В нескольких милях отсюда прекрасные горы. Мы могли бы прокатиться туда. Там наверняка гораздо прохладнее». «Кажется, держит. Пойду спрошу». Мы достигли гор как раз перед полуднем. Здесь не было гор в обычном понимании этого слова, скал, вздымающихся вверх, подобно гигантским колоннам. Это были в основном известковые кряжи в окружении холмов, поросших травой, пожухшей от солнца. Горы скорее походили на развалины древнего города, подвергшегося неумолимому воздействию времени и непогоды. Кое-где в распадах гор нашли прибежище какие-то странные низкорослые растения. Мы оставили лошадей пастись на траве, а сами взобрались на широкую площадку из известняка, заросшую жесткой густой травой. Над площадкой нависал каменный козырек. Немногочисленные кусты, растущие здесь, дарили спасительную тень. «Боже, как жарко!» – воскликнул Джейми. Он расстегнул застежки своей шотландской юбки, и она соскользнула на землю. Вслед за тем он стал расстегивать рубашку. «Что ты делаешь, Джейми?» – посмеиваясь, спросила я. «Раздеваюсь», – ответил он. «А ты почему не раздеваешься, Саксоночка? Ты вспотела еще больше, чем я, а здесь никого нет. Кто бы мог нас увидеть?» Помедлив немного, я последовала его совету. Здесь было совершенно безлюдно, слишком крутое скалистое место для овец, и вряд ли сюда мог забрести какой-нибудь пастух в поисках пропавшей овцы. Здесь мы были совершенно одни, вдали от Луизы и ее бдительных слуг. Пока я освобождалась от своей одежды, Джейми расстелил на земле свой сложенный в несколько раз плед. Сам же растянулся рядом, прямо на земле, закинув руки за голову. Казалось, он не испытывает никакого неудобства ни от потревоженных муравьев, ни от острых камешков, ни жесткой травы. «Как ты можешь лежать прямо на голой земле?» – вопрошала я, укладываясь на пледе, который он предусмотрительно прихватил с собой. Он пожал плечами, щурясь от яркого полуденного солнца. «Все нормально», – сказал он и помолчал. Я слышала рядом его сонное дыхание, которое не мог заглушить шум ветра, проносящегося над окружавшими нас холмами. Я перевернулась на живот и уткнулась подбородком в сцепленные пальцы рук, наблюдая за Джейми. Он был широк в плечах и узок в бедрах, с длинными сильными ногами. Мускулы ног были хорошо развиты и были отчетливо видны, даже когда он отдыхал вот так, как сейчас. Слабый ветерок шевелил золотистые волосы под мышками и развивал густые волосы цвета золота и меди, венчающие его голову. Легкий прохладный ветерок казался желанным в эту минуту, так как яркое солнце ранней осени припекало довольно сильно, обжигая мне плечи и спину. «Я люблю тебя», — сказала я, чтобы просто насладиться смыслом и звучанием этих слов. Но он услышал, и тень улыбки скользнула по его широкому рту. Через минуту он тоже перекатился на живот и оказался рядом со мной на пледе. Несколько травинок прилипло к его спине и ягодицам. Я смахнула одну из них, и его кожа затрепетала от моего прикосновения. Я потянулась, чтобы поцеловать его в плечо, наслаждаясь запахом его теплой кожи и ощущая ее солоноватый привкус. Вместо того, чтобы тоже поцеловать меня, он отодвинулся и приподнялся на локте, глядя на меня. В выражении его лица появилось что-то необычное, неведомое мне прежде. Я почувствовала себя неуютно. «О чем ты думаешь?» – спросила я, проводя пальцем по его позвоночнику. «Ну, мне интересно», – начал он и тут же умолк. Теперь он смотрел куда-то вдаль, играя маленьким цветком, который только что сорвал. «Что тебе интересно?» «Как у тебя это было с Людовиком?» Мне показалось, что сердце мое остановилось. Я знала, что кровь отхлынула у меня от лица, потому что я почувствовала, как оцепенели мои губы, когда я с трудом вымолвила, как было что. Он повторил свой вопрос криво и неестественно улыбаясь. «Ну, во-первых, он король, и тебе могло показаться, что с ним будет как-то иначе, может быть, по-другому». Лицо его сделалось таким же белым, как и мое, он избегал моего взгляда. «И мне хотелось бы знать, отличался ли он от меня чем-нибудь?» Я видела, как он закусил губу, желая вернуть сказанное, но было уже поздно. «Как ты узнал, черт возьми?» Он покачал головой, по-прежнему не отпуская губу, и когда, наконец, отпустил, на ней остался глубокий красный след. «Клэр, — нежно сказал он. «Ты отдала мне всю себя, целиком и без остатка. Когда я просил тебя быть всегда честной со мной, я сказал, что ты никогда не должна мне лгать. Когда я прикасался к тебе вот так, его рука легла мне на ягодицу, и я вздрогнула от неожиданности. «Как давно я люблю тебя?» — спросил он совершенно спокойно. «С того самого момента, как увидел впервые. Сколько раз мы были близки? 1000 раз или больше?» Он коснулся меня пальцем, провел им по руке и плечу, затем опустился вниз груди. Я задрожала и повернулась к нему лицом. «Ты никогда не вздрагивала от моего прикосновения, и даже в тот самый первый раз». «Ну а сейчас», — сказал он, убирая руку, «я подумал, что, может быть, это от того, что ты потеряла ребенка, или, может быть, ты стеснялась меня после столь долгой разлуки, но потом понял, что дело не в этом». Последовало долгое молчание. Я слышала, как тяжело бьется мое сердце. Ветер колышет верхушки сосен далеко внизу. Маленькие птички щебечут в кустах. Как мне хотелось сейчас стать одной из этих птичек. «Почему?» – мягко спросил он. «Почему ты солгала мне?» «Если бы...» – начала была я, но тут же умолкла. «Если бы я рассказала, что у меня произошло с Людовиком, ты никогда бы и не забыл об этом. Может быть, простил бы, но забыть не забыл бы. И это всегда стояло бы преградой между нами». И я снова умолкла. Несмотря на жару, руки мои были холодны, как лед, и сердце мое тоже заледенело. Но если я начала говорить, то должна сказать ему всю правду. «Если бы ты спросил, я бы рассказала тебе все как есть. Но сама начинать боялась. У меня перехватило дыхание, я была не в силах говорить, но он не собирался приходить мне на помощь. Боялась сказать тебе, почему я это сделала, Джейми. Я должна была вызволить тебя из Бастилии. Я была готова на все, лишь бы ты был на свободе. Но я была и зла на тебя из-за дуэли, и из-за ребенка, и за то, что ты вынудил меня искать встречи с Людовиком. Я хотела совершить что-нибудь такое, после чего уже не смогу видеться с тобой. Я сделала это отчасти потому, что хотела причинить тебе боль». «И причинила». Он стиснул зубы и какое-то время молчал. Наконец он повернул голову и в упор посмотрел на меня. Я старалась отвести глаза, но не могла. «Клэр», — мягко сказал он, — «что ты чувствовала, когда я отдал свое тело Джеку Рэндаллу, когда я позволил ему взять меня в Уэнтуорте?» Меня словно пронзило током. Такого вопроса я не ожидала от него. Прежде чем ответить, я несколько раз то открывала, то закрывала рот. Я не знаю. Я не думала об этом. Гнев, конечно, ярость и боль. А потом я испугалась за тебя и жалела тебя. А ревность? Ревновала ли ты, когда я сказал тебе, правда, позже, что он возбуждает меня, хотя я этого и не хотел? Я перевела дыхание, чувствуя, как травинки колят мне грудь. Нет, по крайней мере, я так не думаю. В конце концов, я не думаю, что ты желал этого. Я закусила губу, не смея поднять глаза. Его голос звучал спокойно, когда он произнес: «Я тоже не думаю, что тебе хотелось лечь в постель с Людовиком, не так ли?» «Ох, конечно же, нет!» «Вот и хорошо», — сказал он. Он ухватил большими пальцами обеих рук травинку и вырвал ее с корнем. «Я тоже негодовал и сожалел, когда это произошло. продолжал он почти шепотом. «Мне казалось, ты не сможешь вынести этого. Я был уверен, что ты отвернешься от меня. Чтобы не видеть боли и разочарования на твоем лице, я попытался заставить тебя уехать». Он закрыл глаза, поднял травинку и принялся водить ею по зубам. «Но ты не уехала. Вместо того, чтобы покинуть меня, ты нежно прижала меня к своей груди. Ты любила и жалела меня». Джейми глубоко вздохнул. Глаза его подернулись влагой. Он с трудом сдерживал слезы. «Я решил, что сейчас должен поступить по отношению к тебе так же, как тогда поступила ты. Вот почему я оказался в Фонтенбло». Он моргнул несколько раз, и глаза его прояснились. «Потом, когда ты сказала мне, что между вами ничего не было, сначала поверил, потому что мне хотелось, чтобы все было именно так, но потом больше я не мог прятаться сам от себя и понял, что ты солгала мне. Мне показалось, что ты больше никогда не полюбишь меня, что он стал желанным для тебя, но ты боишься этого показать». Травинка выпала из его рук, а голова поникла. «Ты говоришь, что хотела сделать мне больно. Мысль о том, что ты лежала рядом с королем, причиняет мне большую боль, чем раскаленное железо, чем удары хлыста по обнаженной спине. Но мысль о том, что ты больше не позволишь мне любить тебя, страшнее ножа палача, вонзенного в живот. Клэр». Он намеревался сказать еще что-то, но умолк, собираясь силами, чтобы продолжить. «Я не знаю, смертельно ли это рана или нет, но я чувствую, как сердце мое останавливается, когда я смотрю на тебя». После этих слов, Джейми, в воздухе повисло тягостное молчание. Лишь было слышно жужжание мелких насекомых. Джейми был неподвижен, как скала. Его лицо было лишено какого-либо выражения. Мне очень хотелось нарушить это молчание, разделяющее нас. Нужно было немедленно что-нибудь предпринять, чтобы вернуть его утраченное доверие. Лучше смерть, чем это молчание. «Джейми», – прошептал я, – «пожалуйста». Он медленно повернулся ко мне, лицо его казалось спокойным, хотя кошачьи глаза сузились еще больше, когда он взглянул на меня, затем потянулся ко мне и схватил за руку. «Ты хочешь, чтобы я побил тебя?» – мягко спросил он. Он все крепче сжимал мою руку так, что я невольно вскрикнула, пытаясь отнять ее. Он силой удержал меня, затем положил на траву. Я чувствовала, как во мне все дрожит, тело покрылось гусиной кожей, и я еле выдавила из себя. «Да».